наш храм, наш путь и наша надежда. Ты меня понимаешь? Стараюсь, кивнул Тит. Иногда я задаюсь вопросами, насколько я понимаю те или иные вещи, кто я и что я. И тогда я разговариваю так, как сейчас, потому что не очень часто мне попадаются собеседники, с которыми возникает желание поговорить откровенно. Много лет тому назад по распоряжению императора Клавдия был убит мой отец. Император считал, и не без оснований, что отец вынашивал против него замыслы. Мой брат Агриппа и я знали, кто убил отца, тем не менее подобрали одного незадачливого жреца, которого оба недолюбливали, и приговорили его к смерти за несовершенное им преступление. Затем, несколькими неделями позднее, один из солдат попытался заняться со мной любовью. Бедный мальчик, он был влюблен в меня и совершил глупость, когда не сдержал своих чувств и коснулся августейшей особы. Он больше ничего не сделал, только прикоснулся ко мне. Но я приказала запороть его до смерти. Это определило мою жизнь. В этом заключается начало-начало и мораль дома Ирода, где воспитывались Агриппа и я. Я помню ту атмосферу, ужасная скука и подавленность, озлобленность, безнадежность и полнейшая пустота жизни, лишенной любви. Этим отличалась вся история Иродов и, вероятно, Юлианов тоже. Не было цели, ради которой стоило жить. Сутью существования этих домов стало медленное умирание. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Тит Флавий? Мне кажется, да, хотя и не совсем. Скажи, Беренис, что в таком случае дал тебе дом Гиллеля? Жизнь. Все мы живем. Ощущение радости жизни. Вот в чем преимущество нашего существования по Гиллелю. При моем отце императоре, задумчиво произнес Тит, единственной радостью этой жизни для меня стало видеть тебя. Ах, нет, есть еще и многое другое. «Ты счастлива сейчас?» — спросил ее Тит. «Счастлива?» «Странный вопрос. В нескольких шагах отсюда похоронен мой муж. Ты знаешь, как он умер. Наш священный город в руинах. Мой народ рыдает. Ты не рыдаешь. И в доме Гиллеля я не видел плачущих людей. Мы учим любви, а не скорби. А ты любишь?» «Сейчас?» «Да», — ответила Беренис. «Кого?» «Многих. Тех, кто живет на земле, и тех, кого со мной нет, очень многих. Когда этому научишься, жизнь становится лучше и немного легче». «А меня ты любишь?» — последовал прямой вопрос. «Не знаю. Приходится каждый раз вспоминать, что именно Тит разрушил Иерусалим. Что еще можно сказать?» Беренис повернулась к Титу, протянула руку, коснулась его лица. Рука тут же опустилась, Тит не двинулся. «Ты такой нежный!» — прошептала Беренис. «Я молилась всемогущему, чтобы он помог мне узнать больше о тебе. Быть может, он услышал твою молитву». Они стояли на вершине холма, возвышающегося над поместьем, на маленьком кладбище, где упокоился Симеон. Беренис разглядывала влюбленного в нее римлянина. Он казался смущенным. Тит взглянул на могилу ее бывшего мужа и спросил, что за человек был Симеон. Высокий и медлительный. Он медленно говорил и двигался медленно. Его надо было знать, иначе он казался туповатым. Но он был добрым и нежным, как и ты. Хотя совсем не похож на тебя, не мог командовать, помоги ему, Боже. Он бы не овладел Иерусалимом. Будь он на твоем месте, он оставил бы его. Но тогда бы он был римлянином, — констатировал Тит. Будь на моем месте, он бы и думал, как я. Но почему они убили его, Беренис? Я ждала этого вопроса, Тит Флавий, — произнесла Беренис. Ты хочешь сделать мне больно? Нет-нет, я не могу причинить тебе вред. Однако и добро для тебя сделать нелегко. Сначала мне предстоит понять тебя, тебе, меня. Ты знаешь, почему они убили его? Беренис кивнула. Слезы заливали ее глаза, несмотря на все попытки оставаться холодной и объективной. Я знаю, почему они убили его. Он устал от смерти. Слишком быстро устал. Как я уговаривала его не оставаться в Иерусалиме, но в нем заговорила гордость. За всю жизнь его гордость так никогда не проявлялась. Ведь он был простолюдином, обычным человеком, тем, кого мы называем израилитами. Израилит, значит, выходец из общей массы, без благородного происхождения или знатной родословной. С флавианцами та же картина. Неблагородных предков или родословной, выходцы из ниоткуда. И так в нем заговорила гордость. А гордость — это болезнь. Он ввязался в мужскую игру. Игру насмерть. Мой народ, мой город, моя земля, моя гордость, моя храбрость — все это слова войны. Слова паршивой гордыни, которые утопили мой народ на 1000 лет в крови. На какое-то время он забыл Гиллеля, а когда вспомнил, было уже поздно. Поскольку для сикариев смерть — это жизнь, и они не различают эти два понятия, они убили Симеона с его другом и всеми, кого я знал и любил в Иерусалиме. Все мои знакомые в Иерусалиме убиты. Мы все еще оплакиваем их. Почему? Ты пришлый среди нас. Ответь мне, почему? Мы сами в чем-то сикарии, мне думается, — пожал плечами Тит.